Глава 8. Буба, с тревогой глянув на оставленное на столе оружие, пошел за остальными в дальний конец хранилища, к широким воротам, за которыми скрылась Клава. Тимур с натугой распахнул сразу обе створки, скрывавшие большой ангар. Сталкер, уставший удивляться, только хмыкнул. В неярком свете дежурного освещения тускло отблескивали кузова десятка автомобилей самого разного назначения, от мрачного приземистого грузовика до фронтоватого Феррари, выглядевшего здесь совершенно неуместно. «Все-таки, мужики, непростая ваша контора, ой, непростая», — произнес Буба. «Ну что, вы предлагаете вот тот БТР взять? А, мужики, все, что касается транспорта, у нас решают не мужики, а женщины», — ответил Вадим. «Если будем носиться по городу, как сумасшедшие, много не найдем». «Не знаю, правда, что вы искать собираетесь», — забеспокоился сталкер. «Не спеши, дорогой Буба, сейчас все узнаешь. Давай погрузимся, и перед выездом мы тебе все наши ближайшие планы и проясним. Хорошо?» — успокоил сталкера Малахов. Словно в ответ на его слова в глубине гаража приветливо мигнули фары автомобиля. «Вот видишь, машина нас уже ждет. Пошли!» Тимур подтолкнул Буба к машине. «Это что, мы на козле ездить будем?» Через пару шагов сталкер понял, что за автомобиль их ждет. «Вы совсем фраера? Нам только УАЗа не хватало. Он же рассыплется на первом повороте. Вот БТР — это да, машина». «Не бойся. Клава наш УАЗ заранее перебрала и все гайки подтянула. Да и модель у нас редкая, в твою честь называется. Сталкер». «Без точек? Без точек. Так что все по-настоящему. Не жалкая имитация». Открыв водительскую дверь, из машины легко выскочила Клавдия. «Ну что, мальчики, все готово. Реактор завелся штатно, система проверена, связь запущена». Буба растерянно огляделся по сторонам. «Спокойно, все поймешь по ходу», — сказал Вадим. «Клава, подкати машину к столам, а то лень тягать все это барахло». Машина практически беззвучно двинулась к распахнутым створкам. «Она что, на аккумуляторе ездит?» — спросил Буба. «Электромобиль? А где заряжаться будем?» В Москве же света нет. У нас свой источник. Под днищем реактор. Какой такой реактор? Не понял сталкер. Холодный термояд. Слыхал? Пояснил Тимур. Не слыхал. Бомба, что ли, водородная? Встревожился Буба. Нет, не бомба. Короче, не парься. Ездить сможем, сколько захотим. Группа вернулась в хранилище, где Клава остановила машину у стола с электроникой. Все без лишних слов занялись своей работой, только один Буба обреченно смотрел, как снаряжается автомобиль. Но внезапно его осенило. «А я вот вспомнил одну байку. Мужики рассказывали». «Ну давай», — не глядя на Бубов, ответил Вадим, помогая Тимуру загружать футляры с неизвестным сталкеру оборудованием в машину. «Так вот, говорят, что давно, еще зона и зоны не была, приехали туда из Москвы фраера. Машина у них была крутая, снаряга вообще жуть. И стали они по зоне вышивать. Сначала положили бандюков. Говорят, пулемет у них был с лазерным наведением, который за одну очередь 15 душ положил. И потом они с дуру поперлись и заглушили генератор пси-поля. А от этого вся мразь в зоне на свободу вырвалась. И пошло-поехало. Они одного монстра валят, а вместо него 10 появляются еще монстричнее. Ну и что с ними стало? Или ты думаешь, что это мы были? Да нет, куда вам? Погибли они все. Один из них вообще укушенный был. Он потом в зоне жил и зверушек лечил, а в полнолуние сам монстром становился. Говорят, его кровососы, которых он лечил, и порешили. Другого главного свои же прибили, потому что лютый был страшно, у него еще кличка такая была. Стрелок вроде, но не наш стрелок, который стрелок, а по-ненашему как-то назывался. Вот же жуть какая, сплеснул руками Клава. «И как таких в зону пускают?» «И не говори», — поддакнул Тимур. «А они что, так сами и пошли? Даже сталкера не взяли?» «Был с ними один. Сухой звали». «А почему звали? Пропал?» «Да нет, он потом откинулся с зоны, уехал. Говорят, хабар какой-то нашел, такой, что золотом обернулся. Хату в Москве купил, жил припеваючи». «В Москве?» — дружно удивились все. «А где еще? Не на Канары же мужику серьезному ехать. Правда, вот как все оборачивается, кто в Москве жил, оказался в заднице. Эх, помню, как отсюда гастеры перли, как стали периметр делать. «А чего же они не стали на стройке века работать?» «Как чего?» – удивился Буба. «Все знали, что всем, кто периметр строил, потом выстрел в затылок и в канаву, чтобы секретов не выдали». «Что, и вправду расстреляли?» – деланно ужаснулась Клава. «Да нет, врали». «Вот и верь после этого людям», – заключила Клава. «Ну что, у меня готово», – доложил Герман. Тут начались манипуляции, которые изумили Буба в очередной раз. Тимур подкатил тележку. На ней оставалось оружие, которое он выбирал сам. Вадим, устроившись рядом с водительским сиденьем, нажал несколько кнопок на пульте управления. Передние крылья УАЗа отъехали в сторону и вверх, тихо зажужжав приводами, из скрытых полостей выехали два шестиствольника. Ловко распечатав цинк, Тимур вытащил за конец ленту с патронами крупного калибра и заправил ее в приемную часть левого пулемета. Потом, откупорив еще один ящик, зарядил правый пулемет. Затарахтев, лента начала втягиваться внутрь машины. Пока заряжалась подкрыльная огневая система, Вадим набрал на пульте очередную команду. Обтекаемый футляр на крыше, внешне неотличимый от багажника, ожил. Сдвинулась назад крышка, и на пантографе поднялась компактная пусковая установка. Выйдя из автомобиля, Вадим помог Тимуру установить 6 ракет на пусковую, а потом еще столько же отправились в блок перезарядки. Сталкер наблюдал, уныло поддергивая на плече свой пулемет. Вадим понял настроение сталкера и сказал: «Не дрейфь, твоя пушка тоже в дело пойдет. Вдруг машина застрянет». «А я о чем говорю?» – оживился притихший сталкер. «Машина, она не везде пройдет. Что вы тогда со всеми своими примочками делать станете? Без ручного оружия тут далеко не уйдешь. Форсу много, а толку мало. Только народ распугаете». «Подваживать машину удобно», — улыбнулся Вадим. «А разве много тут народу? Мы пока никого не встретили, кроме твоих бомжей». «Вы бы еще впереди себя полковой оркестр пустили», — воскликнул Буба. «Вы всех в округе распугали до поры до времени. А как привыкнут, присмотрятся. Вот тогда, если не по-умному действовать будем, гости и набегут. И твари, и люди, не дай бог. А если в гравий-клапан въедем на вашей таратайке, так вообще капец». «Машинку нашу попрошу не обижать», — вставила Клава. «Мы не быстро ехать будем, а ты нам будешь помогать. Без тебя мы никак. Ты не думай, мы же на тебя надеемся». «А троллить тогда зачем?» — сталкера прорвало. «Я же вижу, вы меня за клоуна держите». «Успокойся, Буба, мы просто шутить любим. Помоги-ка лучше». Тимур взялся за одну из боковых ручек громадного черного футляра. «Нам надо вот эту байду в зад воткнуть». Сталкер схватился за вторую ручку. Вдвоем с Рымжановым они подтащили груз к задней двери машины. Из-под днища, открыв нижнюю половину дверцы, выехала консоль. На эту консоль установили содержимое тяжелого футляра – 40-миллиметровый автоматический гранатомет «Балкан». Кроме того, пришлось повозиться, устанавливая и подключая систему автоматического наведения. Тут уже подошел Герман, как всегда, с кучей электронных блоков, которые он подсоединял к электроприводам и соединял с общей шиной бортового компьютера. «Я бы еще турель на крышу продумал, если бы, конечно, был конструктором этой машинки», – сказал сталкер. «Не спеши. Видишь еще два ящика на тележке? Вот и в этом поможешь», — улыбнулся Тимур и прочел на ящике. «С дистанционно управляемой турелью, боевым модулем, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ». Через 20 минут машина была окончательно снаряжена и готова к походу. «Ну что, по местам?» — то ли спросил, то ли скомандовал Малахов. «А я куда?» — поспешил определиться Буба. «Для тебя специальное место. В заднем отсеке есть откидное кресло», — показала Клава. «И главное, там форточка легко открывается. Всегда сможешь ствол наружу выставить». Боба был недоволен таким последним в салоне местом, но возражать не стал. Когда все устроились, Малахов решил провести инструктаж в основном для сталкера, чтобы он понял цели и задачи на ближайшее время. «Итак, ситуация такая. 3 дня назад, неизвестно кем и зачем, был практически разрушен дом Морозова. Нам надо туда добраться и выяснить, что случилось и почему». «Дом Морозова? Это где?» – спросил сталкер. «Вот же!» – начал Герман и осекся. «Сейчас покажу на карте». И тут у Буба случился очередной конгитивный диссонанс. Торпеда УАЗа, обычная, с несколькими клавишами оперативного управления на месте Малахова, трансформировалась. Из глубины выехал небольшой экран трехмерной проекции, и перед глазами сталкера повисла прямо в воздухе объемная карта Москвы. «Вот мы здесь», — Гера провел рукой, меняя масштаб карты. «А дом Морозова, надо отметить, что это памятник архитектуры, охраняемый законом, вот здесь. Теперь понятно?» «Понятно», — кивнул сталкер. «Так вот, наша задача сначала добраться туда, сам понимаешь, это не близко, и не по центральным шоссе ехать, потом войти внутрь здания. С учетом того, что там совсем недавно была активность, есть большая вероятность, что мы можем столкнуться с очень неприятными сюрпризами», — продолжил Малахов. «И это понятно. Так вот, дорогой наш Буба, теперь мы должны тихонько выехать из нашего центра и также тихонько, стараясь не ввязываться ни во что, а еще, что очень важно, не распугав никого, добраться до цели и провести там предварительный осмотр. В чем твоя задача, ты уже понимаешь?» «Я так думаю, надо вам маршрут проложить и потом с вами внутрь пойти?» — спросил сталкер. «Все правильно понимаешь. Рассказывай, как ехать будем». «Ну, я-то ваших названий не знаю», — протянул Буба. «Я это рукой покажу». «Ты лучше тогда рукой прямо на карте покажи». «Я не дотянусь», — со своего заднего места протянул сталкер. «Так мы к тебе дотянемся». Герман двумя пассами перенес изображение карты в задний отсек почти к носу сталкера. Только тут Буба провел рукой по изображению, словно пытаясь нащупать что-то в воздухе. «Нет, ерунда все это. Я же помню, как улица выглядит, помню каждый дом, а вы мне всякие линии показываете». «Нет проблем». Тельбис без труда перевел карту в режим трехмерной виртуальной реальности. Перед сталкером висел макет города. «Мы вот здесь». После движения пальцем на макете стала пульсировать красным отметка здания центра. «А ехать надо вот сюда». Вторая красная отметка засветилась на виртуальном экране. «Масштаб изменять можно вот так». Гера сделал пальцами движение, которыми на обычном смартфоне управляют размером. «Да понял, понял, не дурак». Буба попробовал увеличить масштаб, и у него получилось. «Вот мы, значит, стартуем отсюда, тут по прямой». Сталкер чертил пальцем в воздухе, оставляя на макете зеленую линию маршрута. А потом, после очередного жеста, карта вдруг вздыбилась, завертелась, и на экране уже ничего нельзя было узнать. «Ой, что это?» — воскликнул Буба. «Это, как мне кажется, Киев. Видишь, Лавра, Днепр. Не делай очень резких движений», — спокойно объяснил Вадим. Герман вернул карту в исходное положение. Сосредоточенно сопя, стараясь не сбиться, сталкер проложил маршрут. «Вот, так и надо ехать». «Так и поедем», — сказала Клава. «Ну что, пристегните привязные ремни?» «Ты опять гнать будешь, что ли?» — встревожился Буба. «Нам же надо тихо, незаметно», — старший приказал. «Ну ладно, медленно так медленно», — не стала спорить Клава. «Но все равно пристегнитесь». Сталкер неспешно задом вернулся в гараж. Раздвинулись основные ворота, скорее похожие на створки шлюза, открывая выход машине на свободу. «А вдруг кто-то залезет сюда? Ведь столько добра!» — забеспокоился Буба. «Мы открыли, и другие откроют. Не беспокойся. Даже в Швейцарии банки так не охраняются», — сказал Герман. «Если честно, в Швейцарии наша система защиты стоит, сильно упрощенная. Мы прошли, потому что хозяева, а чужому сюда соваться не стоит, особенно когда охрана снаряжена на особый период. Даже ушей на крыше никто не найдет. А если аномалия какая?» «Ну, в таком случае от хранилища ушей не останется. Хлоп, и только мусор по полям». «Какие тут поля?» «После экстреминального взрыва будут поля. Но ты не бойся, все под контролем». Машина, выкатив из сумрачного гаража, застыла под открытым небом. Солнце уже стояло почти в зените, и дома отбрасывали на тротуар короткие плотные тени. Разомлевшие от летнего тепла городские птицы занимались привычным делом, копались в неисчислимых кучах мусора, выползающего из пустых домов. Жизнь в зоне изменила мелкую и крупную пернатую братью. Вороны легко разрывали консервные банки, угощаясь просроченными продуктами. Воробьи с разгона пробивали мусорные баки и там внутри, в полной безопасности, пировали. Птицы не обращали никакого внимания на людей, давно переставших быть для них опасными. Эта постиндустриальная пастораль заставила людей засмотреться, на секунду забыв о своих делах. «Всем активировать очки», — приказал Вадим, возвращая товарищей в реальность. «А теперь, Буба, твоя первая миссия. Что ты видишь?» «Что-что? То же, что и вы. Дорога, дома, мусор на дороге. Пусто. Но, вернее, это так кажется, что пусто. Я-то вижу побольше вашего. Следят за нами». «Теперь добавляю к изображению температурный анализатор», — сообщил Герман. Казалось, обычный серый уличный пейзаж расцветили. Все здания, дорожное полотно, чахлые деревья приобрели легкий синеватый оттенок. И то там, то тут появились небольшие красноватые объекты. «Опа! Работает! Это как?» — обрадовался сталкер. «Сейчас, кроме обычной картинки, ты видишь визуализацию температуры объектов. Чем теплее, тем краснее. Вернее, красный цвет обычно соответствует температуре теплокровных». «Блин, сколько же их вокруг!» — протянул Буба. «Я и половины не видел. Вон там из подворотни рожа показывается время от времени. Это человек. Он там сидел, еще когда мы только подъехали сюда. Ты его знаешь? Далеко не разглядеть». И словно в ответ на слова Буба, квадратная рамка отметила человека в подворотне, изображение увеличилось, выехав на фоне реальной картинки окошком. «Нет, не знаком». Буба уже не удивлялся. «Гера, опознание», — приказал Вадим. «Уже работает». Через несколько секунд синтезированный голос произнес: «Объект Павлов Андрей Викторович, 1972 года рождения. Бывший военнослужащий, в настоящее время занимается сбором артефактов в городе Москва. В криминальных связях не замечен, не агрессивен, средняя алкогольная зависимость. Вооружение – пистолет Макарова, карабин СКС, нож тактический, табун». «Хитрая штука», – одобрил информатор сталкер. «А вон там метров через 50 из окна торчит кобылка. И ваша фиговина никак не показывает, что она живая». «Вот это?» — Гера выделил синюю фигурку в окне, на которой Буба показал пальцем. «Она, родимая, с виду саранча саранчой, а размером с бабуина». «Не показывает, потому что насекомое имеет температуру окружающей среды и активно, когда тепло», — пояснил Тимур, как знаток биологии. «Это ты тараканам у меня на кухне зимой расскажи», — сказал Буба. «Так вот, эта кобылка, если не уследить, может в прыжке тебе голову снести. Но создание тупое и перед прыжком стрекочет. Только лохи попадаются. Застрекочет, а лох: ой, что это? А кобылка уже и прыгнула». «Но мы-то не лохи?» — спросил Малахов. «Не лохи. Будем проезжать эту тварюгу, надо прибить. Не люблю я насекомых». «Зачем проезжать?» — весело спросил Вадим. Он чуть приоткрыл свое окно и, практически не целясь, выстрелил из своего игла. Рама окна, откуда коварно выглядывала кобылка, покрылась коричневой слизью. «Это как ты?» — изумился Буба. «Это демонстрация силы». И вправду количество красных отметок на синтезированной картинке очков резко уменьшилось. «Не зачем, а как?» — не отставал сталкер. «Как так стрелять можно?» «Мне можно», — пряча оружие, ответил Вадим. «Это моя основная специальность – поражение стационарных и движущихся мишеней и стрелкового оружия. Снайпер типа?» «Ага, снайпер типа». «Ишь, стрелок», – задумчиво произнес сталкер. «Когда стреляю – стрелок, когда ем – едок. Лучше скажи, дорога открыта? Ловушки мы по температуре не всегда можем увидеть». «Да, давай», – Буба достал свой лазер и направил зеленый луч вдоль дороги. «До того поворота чисто. Только не нравится мне вот тот автомат по продаже сигарет. Постарайтесь близко не проезжать». «Да, мне тоже не нравятся такие жизнерадостные автоматы», заметила Клава, мягко выжимая сцепление. «Тем более такие новенькие и полные сигарет, судя по тому, что у них на витрине».